Мрачный лорд уклонился влево, затем вправо. В итоге босс устремился прямо на четверых игроков. Они немедленно приготовились к схватке. Внезапно босс подпрыгнул в воздух, и выглядело это так, что он собирается раздавить спящего месяца. Спящий месяц собрался было уклониться от атаки, но тут Юсю закричал: «Не двигайся!» Месть. Это было возможностью отомстить. А разум спящего месяца был полон грязных мыслей. Не думая, что он проигнорировал команду, Юсю отбежал в сторону. Однако, когда он развернулся, то увидел, что мрачный орд использовал небесный удар прямо по брюху босса. Небесный удар был навыком с отталкивающим эффектом. Очевидно, он имел больший эффект, чем обычный апперкот. После полученного удара босс немного развернулся в воздухе, тем самым изменяя направление полета. Хоть небесный удар и имел низкий отталкивающий эффект, из-за размеров босса он был применен в воздухе. В результате, поменявший направление, паук приземлился прямо в центре круга между четырьмя игроками. Седьмое поле. Используй пинок ногой. 9 часов. Выпад. 7 часов. Отталкивание. Маленький месяц, поспеши и вернись на свое место. Юсю и компания были вместе немало времени, поэтому Юсю успел увидеть все их навыки. Теперь, когда босс был окружен, Юсю раздавал команды, кому какой навык использовать. Седьмое поле использовал пинок ногой. Это был навык молотобойца, который имел маленький отталкивающий эффект. Несмотря на то, что босс был огромен, он должен был его немного отодвинуть. Игрок на девятой позиции прыгнул и использовал выпад. Это был навык мастера меча и тоже имел отталкивающий эффект наподобие удара ногой седьмого поля. Этот удар опять немного отодвинул босса. Теперь опытные игроки уже поняли замысел Юсю. Игрок на седьмой позиции использовал навык отталкивания. Это был рыцарский навык. Уже исходя из названия, он был самым лучшим навыком для отталкивания. Босс в очередной раз был подвинут в направлении четвертой позиции. Изначально это место принадлежало спящему месяцу. Однако из-за того, что он решил, будто Юсю собирается убить его, он ушел с нее. Даже несмотря на то, что он бежал обратно, он явно не успевал. Все догадались, что Юсю решил поиграть с боссом в бильярд. Реализовать эту возможность можно было только используя сильные стороны каждого игрока. Какими же были их сильные стороны? Знакомство. Четверо игроков являлись не только ветеранами, также они были друзьями. Они должны были понимать друг друга достаточно хорошо, чтобы использовать построение подобного типа. Однако теперь эта простейшая формация была разрушена, и все из-за спящего месяца. Даже седьмое поле и другие были немного расстроены. После того, как босс почти достиг своего места назначения, внезапно мрачный орд возник на четвертой позиции. Все выглядели пораженными. Мрачный орд стоял на 11-й позиции. Они не видели его передвижения. Мог ли он так быстро переместиться? Ребята посмотрели на 11-ю позицию и удивленно увидели там еще одного мрачного орда. Черт! Седьмое поле внезапно все понял. Техника ниндзя 10 уровня, теневой клон,